Глава 33. Мэтью громко постучал в номер Магнуса. У Балдвина им никто не ответил, и они решили, что тот находится у деда. Верита стоял на своем обычном месте, следовательно, подумали они, и Балдвин должен быть где-то поблизости. Услышав за дверью легкий шум, Тора довольно потерла руки. На пороге появился Магнус. Увидев, кто явился к нему в гости, он явно разозлился. Правда, из-за обилия морщин и неизбежной усталости лицо Магнуса не выглядело угрожающим. Казалось, его просто загримировали, чтобы придать выражение ярости, но очень неряшливо и неумело. «Что вам нужно?» — проворчал он. «Вообще-то мы ищем Балдвина», — вежливо ответила Тора. «Он у вас?» «Кто меня спрашивает?» — послышалось из глубины комнаты. «Адвокат и этот немец», — ответил Магнус. «Пусть заходят», — сказал Балдвин. «Нам с тобой скрывать нечего». Магнус открыл дверь, и Тора с Мэтью вошли внутрь. «Присаживайтесь», — показал Балдвин на два кресла. Сам он сел в третье, а его дед примостился на кровати. «Что вам угодно?» — осведомился он, положив на стол мускулистые руки. Тора сразу же вспомнила замечание Тростера, что управлять байдаркой может любой сильный человек. «С такими руками он с байдаркой справится вне всякого сомнения, даже в неспокойном море», — подумала она. «Я хотела бы задать вам пару вопросов», — сказала Тора. «Полагаю, вы знаете, чьи интересы я представляю? Если нет, сообщаю. Йонаса, владельца отеля, в настоящий момент задержанного полицией по подозрению в совершенных здесь убийствах». «Все это нам известно», — оборвал ее Магнус. «Если вы явились сюда, чтобы обвинить нас, то можете сразу уходить. Ни я, ни Балдвин не имеем к ним никакого отношения. Полиция правильно сделала, арестовав Йонаса. Убийца именно он. Вот так-то, дорогуша. Я бы посоветовал вам принять данный факт и перестать надоедать нам». «Успокойся», — сказал Балдвин деду и улыбнулся Торе. «Простите, но мы оба несколько раздражены из-за невозможности вернуться домой. Старший полицейский офицер попросил нас задержаться. Он желает с нами побеседовать. Лично я не знаю, виновен ваш клиент или нет, но, находясь в здравом уме и твердой памяти, готов заявить где угодно и кому угодно, что мой дед к убийствам не причастен. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, и, возможно, мне удастся вас убедить». «Зачем вы прибыли сюда в воскресенье вечером?» — напрямик спросила Тора. «Ваша машина проехала по туннелю Хвальфьордур». Балдвин откинулся на спинку кресла и убрал со стола руки. «Вижу, мягкость вам не свойственна», — заметил он. «Я не собирался убивать того несчастного, если вы на это намекаете». «Тогда зачем?» — не отступала Тора. «Вряд ли вам захотелось повидаться с дедушкой». «Нет, конечно», — согласился Балдвин. «Так и быть, я вам признаюсь. То же самое расскажу и полиции. Хотя гордиться мне нечем, я не стану ничего скрывать. Полагаю, вы нашли фотографию. Насколько я могу судить из предварительного разговора с полицией, вы знаете, что Бирна пыталась шантажом заставить меня обеспечить ей победу в конкурсе архитекторов на получение выгодного заказа по созданию проекта автобусной остановки». Тора кивнула. «Бирна была на редкость алчной женщиной», — продолжил Балдвин и торопливо добавил. «Не подумайте, что я оправдываю убившего ее человека. Ни в коем случае. Она преследовала меня, звонила деду. В конце концов он не выдержал, прервал лечение и приехал сюда, чтобы поговорить с ней. Он был подавлен. Но не фактом из своей далекой молодости, а вероятностью поставить под вопрос мою дальнейшую карьеру». «Какая жалость!» — не скрывая сарказма, заметила Тора. «Только вы так и не ответили, с какой целью явились сюда в воскресенье?» «С целью проникнуть в номер Бирны», — не моргнув глазом, ответил Балдвин. «Я узнал, что полиция обыскивала комнату, и решил воспользоваться ситуацией в надежде найти фотографию. Ее там не оказалось». «Теперь расскажите, где вы были в четверг вечером», — проговорила Тора. «Вы ушли с сеанса практически сразу после его начала и обратно не вернулись. Почему?» Балдвин показал на Магнуса. «Дедушка почувствовал себя плохо, и я увел его в номер. Мне все это неинтересно, и мы пошли туда только, чтобы увидеться с Бирной». «Кто-нибудь может подтвердить ваши слова?» — осведомилась Тора. «Разумеется», — спокойно ответил Балдвин. «Я отвел деда в номер и вызвал медсестру. Та дала мне телефон своего коллеги, дежурившего в местной больнице. Врач приехал примерно в 9 вечера, а уехал отсюда около 10. Заявление Балдвина исключало и его, и деда из списка подозреваемых. Тора не сочла нужным уточнять имя врача, не сомневаясь, что тот все подтвердит. «Пусть Торльфур этим занимается», — решила она. «Все ясно», — она посмотрела на Мэтью. «Думаю, больше нам тут нечего делать. Впрочем, еще один вопрос. К вам, Магнус. Скоро здесь найдут скелет ребенка. Дочери Гудни Бьярндоттир Кристин. Вашей дочери». «Что?» — прохрипел старик. «Моей дочери?» «Да. Гудни писала вам о ней», — сказала Тора, надеясь, что так и было. «Мы полагаем, Гримур, брат Бьярни, живший на соседней ферме, убил девочку с целью завладеть наследством брата. В противном случае оно досталось бы либо Кристин, либо вам». «Мне?» — переспросил Магнус. Лицо его посерело. «Интересно, а ведь он не отрицает наличие ребенка», — отметила про себя Тора. «Да, по праву наследования вам», — повторила она, не давая ошарашенному старику прийти в себя. «Однако, отказавшись признать ребенка, вы автоматически лишились и права на наследство. О существовании Кристин вы знали. Вам следовало бы признать дочь. Тогда вы смогли бы смело заявить о своих претензиях на имущество. Вообще-то вам стоило бы многим поинтересоваться. И прежде всего судьбой девочки. Но начинать нужно было с усыновления». Она направилась к дверям. Мэтью двинулся следом. «Полагаю, выполнив вы свой долг, полиция не нашла бы сейчас в подвале детский скелет». «Постойте, но я...» — растерялся старик. Балдвин смотрел на деда в немом изумлении. «Откуда вам все известно?» — слабо проговорил Магнус. Тора, уже стоя в дверях, обернулась. «Гримур знал, что у Кристин есть отец, поэтому и убил девочку», — холодно произнесла она. «Всего доброго. Приятно было познакомиться». Они вышли. Хозяева же продолжали сидеть неподвижно, словно обратились в камни. «Итак, у нас остается только один подозреваемый, Бергер», — вздохнула Тора. «Причем он меньше всего подходит на роль убийцы. Слабо себе представляю, как он справляется с байдаркой и тем более втыкает булавки в ступни жертвам». «Жизнь полна неожиданностей», — Мэтью положил руку на ее плечо. «Кто бы подумал, что я смогу полюбить женщину в грязных кроссовках?» Тора полюбовалась своими замызганными кроссовками и усмехнулась. Туфли Мэтью, как обычно, сверкали зеркальным блеском. «Кто бы подумал?» — лукаво повторила она. «Да тот же, кому придет в голову вообразить меня рядом с обувным фетишистом!» Тора ходила взад-вперед по комнате, пытаясь обдумать ситуацию, но не могла сосредоточиться. Мэтью, развалившись в кресле у окна с бокалом пива, наблюдал за ней. «Бергер, больше некому», — сказал он и поставил бокал на стол. «Или Йонас. Третьего не дано». Тора вздохнула. Если так, то мы пропали. Продолжая бродить по комнате, она сжала руками голову. Неужели нет других вариантов? Не думаю. Мужчин у нас с тобой больше не осталось. Бергер и Йонас — вот и все претенденты, — отозвался Мэтью. Жаль, что убийцей не может быть женщина. Мне понравилась бы парочка Роза и Йокул. Они похожи на Бонни и Клайда. Вся прелесть исчезла, когда я узнала, что они близкие родственники. Внезапно Тора остановилась, как вкопанная, и уставилась на Мэтью. «Послушай, ты никогда не слышал о криминальном дуэте брата с сестрой?» Тот покачал головой. «Нет, только о братьях. Братья Далтон, к примеру». «Наверное, маловероятно, чтобы Роза случайно наткнулась на Бирну после того, как ту изнасиловали, и в порыве ревности убила ее, а?» — задумчиво спросила Тора и сама же отвергла свою мысль. «Нет, не годится. Очень слабо». В дверь постучали. Тора предполагала увидеть Гульфи или Соли, но к ее изумлению гостем оказалась Стефания. «Здравствуйте», — сказала сексопатолог и смущенно улыбнулась. «Принесла вам одну забавную вещицу. Надеялась, что ты сама ко мне зайдешь, но не дождалась и вот решила навестить. Ты, наверное, стесняешься меня посещать». Она помялась, держа руки за спиной. «Интересно, что она мне притащила?» — подумала Тора. «Знаешь, я могу вам помочь». Стефания одарила Тору еще одной улыбкой. «Точно, приперлась давать нам с Мэтью сексуальные рекомендации». Она нервно сглотнула. «Сейчас с ней спорить или уверять, что она меня не поняла, бесполезно. Все равно ничего не поймет». «Громадное спасибо!» Только и смогла выдавить Тора, намереваясь ни под каким видом не пускать Стефанию в номер. «Если она заговорит с Мэтью, я пропала», — лихорадочно думала она. «Я вижу, вы заняты», — продолжила сексопатолог. «Тогда просто оставлю вам это». Она протянула Торе небольшую коробочку. «Если сами не разберетесь, как пользоваться, позвонишь мне, я объясню. Моя визитка находится внутри вместе с инструкцией. Устройство довольно простое. Это вибратор, но самой последней модели. Через некоторое время из кончика выпрыскивается гель. Очень актуально», — расцвела она новой улыбкой. Тора недоуменно смотрела на коробку. «Гель?» — переспросила она. «Ага, понятно. Замечательно». И тут на нее нашло озарение. Сунув коробочку Стефании, она торопливо вошла в комнату, бросив ей через плечо. «Постой, Стефания, не уходи!» Та и не собиралась удаляться, изумленно глядя на Тору, которая вскоре вернулась к ней с коробкой, полученной у администратора для переноса вещей из подвала. «Это такой же вибратор?» — спросила она, демонстрируя надпись с использованием алоэ вера. Стефания смотрела на Тору, гадая, в своем ли та уме. «Не совсем», — наконец ответила она, заметив, как энтузиазм Торы сменяется разочарованием. «Не огорчайся. То, что я принесла, намного лучше. А коробка из-под старой модели. Пользовалась большой популярностью, но уже распродана. А последний экземпляр у меня кто-то выкрал», — прибавила Стефания. «На прошлой неделе. Взломали замок моей кладовки и взяли. Я как раз собиралась подарить его вам». Она продолжала удивленно взирать на Тору. «Не нужно так расстраиваться. Я принесла очень хорошую модель, ничем не хуже старой. Отличается только составом геля». «Кто-то забрался в твою кладовку?» — пробормотала Тора. «Когда?» «На прошлой неделе», — повторила Стефания. «Постой, сейчас вспомню точно. Да, во вторник я уезжала. Все было в порядке. А вернувшись в пятницу, увидела, что замок сломан». «Точно, я же отсутствовала, когда убили Бирну. На первый взгляд все было на месте. и только сегодня, подбирая для вас вибратор, я обнаружила пропажу. Тора, не выпуская из рук коробку, снова метнулась в комнату. «Ты представляешь?» — воскликнула она. «Роза снова в нашем списке, причем под первым номером!» Мэтью спокойно наблюдал за разволновавшейся Торой. «Каким образом она опять туда попала?» — осведомился он. «Бирну убил не мужчина. Ее убила женщина. А изнасилование — не более чем спектакль, призванный сбить полицию с толку». Тора поставила коробку на пол. «Кто способен на подобные действия?» — спросила она и сама же ответила. «Женщина, конечно. Причем ничего не знавшая о начинке вибратора алоэ вера». «Версия разумная, но требует дополнительных разъяснений», — хладнокровно изрек Мэтью и снова приложился к бокалу. Тора взяла файл с документами, предоставленными полицией, пробежала глазами и, вытащив нужную бумагу, передала Мэтью. «Вот, пожалуйста, фотокопия вибратора, найденного на пляже недалеко от места преступления. Полицейские не придали ему значения, а отбросили со всякой ерундой, но догадались сфотографировать». Тора взглянула на коробку, в которой переносила из подвала старые вещи для осмотра. «Видишь картинку? Та же самая модель. А теперь подумай, откуда у меня такие широкие познания в секс-игрушках?» — рассмеялась она. Мэтью, усмехнувшись, осмотрел коробку. «Картинку вижу, но не все понимаю. Каким образом ты выстраиваешь логическую цепочку?» «Очень просто. Согласно инструкции, из вибратора выпрыскивается гель на основе алоэ вера», — принялась объяснять Тора. «И хотя во влагалище Бирны обнаружили сперму двух мужчин, ни один из них не является насильником». «Откуда ты это знаешь?» — спросил Мэтью. «Между двумя половыми актами мог быть довольно значительный промежуток». «Мужчины здесь совершенно ни при чем», — парировала Тора. «Убийца, женщина, создала видимость изнасилования, использовав вибратор. Только так можно объяснить присутствие во влагалище Бирны алоэ вера». «Женщина после двух половых контактов едва ли отправится на пляж, прихватив с собой вибратор. А имитировать затем изнасилование понадобилось, чтобы сбить с толку полицию. Одно это доказывает, что убийца – женщина». «Предположим, доказывает», – согласился Мэтью. «Но почему именно Роза? Здесь есть и другие женщины, ненавидевшие Бирну». «Верно», – кивнула Тора. «Вот только мотивов у Розы больше, чем у остальных». «Ты права», — сказал Мэтью и осекся, удивленно глядя на Стефанию, уставшую ждать Тору за дверью. Улыбаясь, она подошла к Мэтью и вручила ему коробку. Тот растерянно ее принял. Тора тихо застонала. Увлекшись объяснением своей версии, она совсем забыла о сексопатологе. «Это мой вам подарок. Берите, берите. Можете мне поверить, он помог многим мужчинам, оказавшимся в подобной ситуации», — сказала она на ломаном английском и, попрощавшись, вышла из комнаты. Мэтью недоуменно смотрел на сюрприз. Когда дверь за Стефанией закрылась, он повернулся к Торе. «Надеюсь, ты не сообщила ей, что я импотент?» «Да как ты мог подумать?» — искренне возмутилась Тора. «У меня бы язык не повернулся сказать о тебе такое!» Она засуетилась. «Ладно, все. Пошли искать Торольфура. Сообщим ему о наших выводах. А уж он пусть сам связывает все нити воедино, если еще этого не сделал». С подобной назойливостью Стефания могла здесь обеспечить всех своими умными машинками, проговорил Мэтью, опустил на пол коробку и поднялся. Сидевшая за стойкой Вигдис объявила им, что Торольфур вместе с другим полицейским офицером отправились на берег искать байдарку, намереваясь увести ее с собой. Видимо, они все-таки надеются найти в ней следы крови. Тора мысленно пожелала Торольфуру успехов, хотя Тростур и заверил ее в том, что дочисто все отмыл. Пока они с Мэтью стояли возле Вигдис, размышляя, сообщать ли о своей версии кому-то из оставшихся в отеле полицейских, в холле показался брокер. Сильно прихрамывая, он с трудом волок за собой большой чемодан на колесиках. «Постой здесь», — бросила Тора Мэтью. «Я помогу вон тому китайцу». Она метнулась к Тейтеру и, подскочив к нему, сказала. «Привет. Давайте я довезу ваш чемодан». «Большое спасибо», — проговорил тот с явным облегчением. «До сих пор неважно себя чувствую. Однако делать нечего, мне пора домой». «За вами кто-то приехал?» — поинтересовалась Тора. «Вряд ли вы сумеете вести машину самостоятельно». «Да, брат довезет меня до Рейкьявика, а свою машину я заберу позже. Кстати, вам в город не нужно? Могу прихватить». «Нет, благодарю вас», — вздохнула Тора, вспомнив о своем внедорожнике с домом-прицепом. «Гульфи она машину доверять не собиралась. Значит, придется самой садиться за руль». «Чертова кобыла! Надолго она вывела меня из строя!» — пробормотал Тейтор. «Больше никогда не сяду на лошадь». «Да, не повезло вам», — посочувствовала Тора. «С другой стороны, могло быть и хуже. Не понимаю, почему они не дали вам скакуна поспокойнее. Кстати, а кто предоставил вам лошадь?» «Одна дама, владелица конюшни. По-моему, ее ферма называется Тунга». «Да, именно так. Но дама ни в чем не виновата. Ее само очень расстроило случившееся». «Еще бы. Неважное начало для бизнеса». «Тунга?» — переспросила Тора. «Вам дали лошадь Бергюр и Роза? Послушайте, случайно не того полудикого жеребца?» — обеспокоилась она. «Ну нет, я еще с ума не сошел», — рассмеялся Тейтор. «Они дали мне вполне безобидную лошадку». «Мне на самом деле крупно не повезло. Случайно наткнулся на мертвую лису. Лошадь взбесилась, я не справился с ней и, в конце концов, свалился». Тора замерла. «Лису? А где она валялась? Возле дороги, ведущей на старую ферму?» «Да», — кивнул Тейтор. «Мертвая лиса лежала рядом с дорогой. Я, признаться, не ожидал от лошади такой странной реакции. До сих пор не понимаю, в чем причина подобной ненависти к лисам». «А вы не рассказывали о ее необычном поведении владельцам фермы?» — спросила Тора, стараясь говорить как можно спокойнее, но ее волнение не ускользнуло от Тейтора. «Рассказал, конечно», — ответил он, удивленно глядя на Тору. «Я вернулся к ним и сообщил, что их лошадь взбесилась. Сбросила меня и ускакала в чистое поле черт знает куда». «А вы упомянули, почему это произошло и где?» — продолжала допытываться Тора. «Про лису говорили?» «Разумеется», — пожал плечами Тейтор. «Женщина пришла в ужас. Она из-за меня беспокоилась и за лошадь». «Скажите, а как зовут женщину? Случайно не Роза?» — осведомилась Тора. Тейтор кивнул. «Кроме нее, ваш рассказ никто не слышал? Может быть, ее муж?» «Нет, она была одна в доме и, по-моему, сильно расстроилась». Он испытующе оглядел Тору. «Зачем вы меня расспрашиваете об этом эпизоде?» «Просто так», — рассеянно ответила та. «Желаю вам скорейшего выздоровления. Надеюсь, дома вы поправитесь быстрее, чем здесь», — пробормотала она и поставила чемодан. «Я тоже надеюсь», — сказал Тейтор. Полез в карман и вытащил бумажник. У Торы глаза на лоб полезли. Она решила, что добрый китаец собирается материально отблагодарить ее за помощь. Но тот достал визитную карточку. «Если задумаетесь об инвестициях, свяжитесь со мной. Я умею обогащать клиентов за счет выгодных вложений». Тора взяла карточку и, прочитав текст, сунула в карман. Инвестировать она не собиралась, да и нечего было инвестировать. Интересно, сколько лет ей пришлось бы работать круглосуточно и ничего не есть, чтобы в конце концов накопить денег на инвестиции? Спасибо. Кто знает, может, когда-нибудь мне и потребуются ваши советы. «В твоей версии есть одна неясность», — сказал Мэтью. «Нам неизвестно, была ли Роза на сеансе, поэтому мы не можем утверждать, что именно она воспользовалась телефоном Йонаса и байдаркой». Тора следила за входной дверью, боясь пропустить Торльфура. Однако того все не было. В отель вошла молодая пара, толкая перед собой чемодан. Тора оглядела толпящихся возле стойки администратора новоприбывших гостей и повернулась к Мэтью. Телефон стащил Йокул и отправил с него сообщение Бирне. А байдарка? Кто плавал на ней и повредил днище? Нет, Роза должна была находиться здесь, — возразил Мэтью. В противном случае байдарка попросту никому не нужна. Но ведь кто-то ее брал. Возможно, Роза и приходила сюда, — согласилась Тора. В отель. Но не на сеанс. Мэтью счел ее возражения неубедительными. Понимаешь, байдаркой воспользовались, чтобы сократить время. Кто-то, незаметно выскользнув с сеанса, добрался до нее, в считанные минуты доплыл до бухты, совершил убийство и вернулся в отель еще до окончания. Возможно, есть иное объяснение, но я его пока не вижу. Тора поднялась и кивнула в сторону Вигдис. «Пойду переброшусь с ней словечком». Она дождалась, когда администратор закончит регистрацию молодой пары, и обратилась к Вигдис. «Вы не знаете, как выглядит сестра Йокула?» Вигдис вытащила из принтера лист бумаги и потянулась к Дыроколу. «Ирис, или как там ее зовут?» «Да, знаю», — ответила она, пробивая лист. «А зачем вы спрашиваете? Ищите ее?» «Ее зовут Роза», — поправила Тора. «Нет, мне она не нужна. Меня интересует, видели ли вы ее в отеле в четверг вечером. Она, случайно, на сеанс не приходила?» «Нет», — заверила Вигдис. «Ее здесь не было». Она открыла папку и подшила туда пробитый лист. И вдруг замерла, уставившись на Тору. «Хотя, постойте, я вспомнила, она приходила сюда». «Вот как?» Тора старалась говорить как можно спокойнее. «Да, я ей еще посочувствовала. Она принесла букет цветов для одного нашего постояльца, Тейтора, который упал с лошади. Он недавно уехал». Тора кивнула. «Она пешком добиралась со своей фермы, потому что дорога была раскопана». «Это точно было в четверг?» — переспросила Тора. «Абсолютно», — подтвердила Вигдис. «Я не успела с ней поболтать. Люди потоком шли на сеанс. Приходилось вертеться. Взяла цветы и обещала передать Тейтору. Она поблагодарила меня и отправилась на кухню к своему брату». «Вы видели, как она выходила из отеля?» «Нет, не заметила». Вигдис закрыла папку и убрала на стеллаж. «Мне самой жутко хотелось попасть на сеанс, поэтому я оставила на столе записку, указав, где нахожусь, и взяла радиотелефон, чтобы отвечать на звонки». «Она не была знакома с Эйрикюром, чтецом ауры?» — спросила Тора. Вигдис медленно покачала головой. «Не думаю. Нет. А Эйрикюр подходил ко мне, когда направлялся к Йонасу скандалить относительно оплаты. Расспрашивал о местных землевладельцах, о брате с сестрой. Эллен, что ли? Как зовут брата, забыла. Ему понадобился их телефон». «Брата зовут Беркур», — подсказала Тора. «Эйрикюр не сказал, зачем они ему?» «Понятия не имею. Думаю, он хотел поговорить с ними о привидении. Он был в восторге от всей этой шумихи вокруг него. Во всяком случае, их телефон я ему не дала, потому что его у меня не было. Но записала ему номер Берты, молоденькой девушки, которая ходит на старую фирму собирать вещи, и предложила позвонить ей. Эрикюр пытался дозвониться до нее отсюда, но не смог. Тогда я дала ему телефон других землевладельцев. — Кого именно? — удивилась Тора. — Той самой Розы. Вигдис достала из стопки лежавших на ее столе бумаг объявление о прогулке на лошадях и вручила Торе. Здесь и имя ее, и телефонный номер. Эту рекламку мне принес Йокул и попросил повесить на стене. Вигдис забрала листок. Только после того, как брокер получил травму, я его сняла. Не хватало еще, чтобы наши постояльцы возвращались с прогулки верхом инвалидами. Вигдис заметила, что Тора внимательно ее слушает. «Вы не подумайте, я обо всем рассказала полиции. Ведь все случилось незадолго до убийства Эрикюра в конюшне». «Не знаете, дозвонился он до Розы?» — перебила Тора. «Понятия не имею. Я записала оба телефона и отдала ему». Администратор перегнулась через стол. «А звонил он вон оттуда». Она показала на полутемную нишу в противоположной стене холла, отгороженную старинным буфетом. «Там есть телефон, но, по-моему, только Эрикюр ими воспользовался. Во всяком случае, больше к нему, насколько мне помнится, никто не подходил». Она выпрямилась. «Я слышала его голос. Стало быть, он дозвонился». Вигдис черкнула на бумажке два номера и протянула Торе. «Пожалуйста, можете сами справиться у Розы или Берты». Аппарат стоял за буфетом под громадной головой лося, повешенной для своих размеров слишком низко. Тора осторожно, чтобы не наткнуться на лосиные рога, подошла к телефону, сняла трубку и нажала кнопку вызова последних номеров. Первый оказался неизвестным, вторым был домашний телефон Розы, а третьим — мобильный Берты. «По первому звонили совсем недавно. К Эрикюру он отношения не имеет», — подумала Тора. Он пытался дозвониться до Берты, но безуспешно, и тогда связался с Розой. Теперь в ее версии все сходилось. «Как видишь, я права», — торжествующе объявила Тора, опускаясь в кресло. «Считаешь, пора отправляться на поиски Торольфура?» Мэтью взглянул на часы. «Ждем мы его здесь уже довольно давно, и я опасаюсь, как бы он не уехал». «Его, возможно, задержал туман», — предположила Тора. «Ничего не видно». Она повернулась ко входу в подвал, и в ту же секунду его дверь распахнулась. «Что такое?» — удивилась Тора. «Они все еще там?» В подвале явно происходило нечто важное. Кости животных, видимо, убрали, поскольку полицейские появились с пустыми руками. Они прошли мимо Торы и Мэтью, даже не посмотрев в их сторону. Затем вновь направились в подвал, но уже с видеокамерами, пылесосом, лопатами и щетками. «Полагаю, они обнаружили детский скелет», — проговорил Мэтью. Тора содрогнулась. «Не представляю, каким нужно быть человеком, чтобы так поступить с ребенком. Закрыть в угольном бункере, обречь на смерть и все ради наследства». «Гримур был ненормальным, ты же знаешь. И логику его действий разумному человеку понять невозможно», — произнес Мэтью, следя за полицейскими, спускавшимися в подвал с большой дуговой лампой. Появился Торольфур. Заметил их, подошел и опустился в свободное кресло. «Вы, наверное, меня разыскиваете? Есть какие-нибудь новости?» Он кивнул в сторону подвала. «Времени немного, я должен быть там, поэтому излагайте побыстрее». Тора вручила ему тонкую папку с документами по расследованию убийств. «Мне кажется, я знаю, кто убил Бирну и Эрикюра», — сказала она. «На объяснение потребуется всего 10 минут. Но вы, полагаю, сочтете мой рассказ бессмысленной тратой времени?» Торольфур недовольно заворчал. «Откуда такая уверенность? Говорите, я вас слушаю». Он откинулся на спинку кресла и быстро прибавил. «Только самое существенное, по пунктам и без фантазий». Закончив свое короткое повествование о Розе, Лисе, Алоэ Вера и телефонном звонке Эрикюра, Тора заключила. Убийцей, несомненно, является Роза. Брат либо помогал ей, либо непосредственно участвовал в событиях. У вас, в отличие от меня, есть все возможности для полного расследования». Торольфур задумчиво разглядывал Тору. Он терпеливо ее выслушал, не задавая ни единого вопроса. «Я беседовал с ней, в том числе и о звонке Эйрикюра», — наконец заговорил он. «Тот интересовался местонахождением конюшни. Спрашивал, расположена ли она на территории фермы». «Для чего?» «Не знаю», — пожал плечами Торольфур. «Мне это показалось странным. Ваше сообщение о цветах и вибраторе с гелем крайне интересно». Он поднялся, подавил зевоту. «Когда же этот суматошный день закончится?» «Хорошо. Я съезжу к нашей парочке еще раз. Останки ждали своего часа несколько десятилетий, лишние полчаса ничего не изменят». Тору обрадовало, что детектив воспринял ее рассказ серьезно. «Спасибо вам, Торольфур. Вы не могли бы держать меня в курсе дела?» Торольфур подал знак полицейскому офицеру, чтобы тот подошел к нему. «Я вам ничего не обещаю», — сказал он и, не прощаясь, удалился. Тора размяла картошку с рыбой для дочери, внимательно следившей за тем, чтобы масло распределилось равномерно. «Знай, шеф-повар, как Тора поступит с его блюдом, он бы наверняка не стремился создать шедевр кулинарного искусства». Посетителей в ресторанчике было немного, и Мэтью с Торой и ее выводком обслужили довольно быстро. «Вряд ли я буду это есть», — проговорила Сига, брезгливо рассматривая устриц. «По-моему, я заказывала макароны». Гульфи, которому уже принесли макароны, уставился в свою тарелку, напряженно размышляя, должен ли он поделиться едой с матерью своего нерожденного ребенка. В результате устрицы перекочевали к Мэтью в качестве добавки к большому стейку. Тора сунула вилку в рыбно-картофельную мешанину и, пододвинув ее дочери, потянулась к своей тарелке. От постоянных мучительных выяснений, кто, когда и что сделал, она сильно проголодалась. Тора поблагодарила звезды за встречу с брокером и его неоценимый вклад в ее расследование. Беседа с ним дала больше результатов, чем все ее усилия за последние дни. Внезапно она озадаченно отложила нож и вилку. «Послушай, а как же он смог вернуться назад?» «Кто?» — удивился Мэтью. «Да Тейтур, брокер. Он повредил ногу, не в силах управлять машиной. Каким же образом добрался до отеля?» «Ему должен был кто-то помочь». «Действительно», — согласился Мэтью. «И что из этого следует?» Сига и Гульфи, ничего не понимая, тем не менее сосредоточенно вслушивались в разговор. Соли, напротив, не обращала на них никакого внимания, сравнивая уровень газировки в своем бокале и бокале Гульфи. Тот, кто довел или подвез его, тоже знал о реакции лошади на мертвую лису и видел место, где та лежит. Она потянулась к своему мобильнику и вытащила из кармана визитную карточку Тейтора. «Здравствуйте, это Тора, адвокат из отеля. Я хотела спросить, кто довез вас обратно на ферму?» «Здравствуйте, здравствуйте», — обрадовался Тейтор. «А я уже было подумал, что вы собираетесь сделать вложение. Кстати, и время сейчас весьма подходящее». «Спасибо, пока воздержусь», — ответила Тора. «В данный момент я занимаюсь расследованием здешних происшествий». «Окей», — разочарованно произнес Тейтур. «Обратно меня довезла девушка. Мне казалось, я упоминал о ней в наш первый разговор. Строго говоря, она спасла меня от разъяренной лошади. Заметив лесу, та буквально взбесилась». «Какая девушка? Вы знаете ее имя?» «Знал, но забыл. Она оказалась там случайно. Проезжала мимо, везла старые коробки на ферму. Я иногда с ужасом думаю, что могло бы случиться, окажись леса подальше от дороги. Девушка ничего бы не заметила, и лошадь бы меня забила. Кошмар. В общем, девушка помогла мне сесть в свою машину и довезла до фермы, где я брал эту кобылу. — Ее, случайно, не Берта зовут? — бесстрастно спросила Тора, хотя внутри у нее все кипело.